Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчиков. Прежде чем начнем, хочу напомнить, что у меня на канале проходит конкурс. Вы мне присылаете свои записи разговоров с мошенниками на mail, который вы найдете в описании к каждому видео. И в конце месяца я смотрю по результатам популярности видео, и существует три призовых места. Первое место получает от меня 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Можете присылать свои записи, будем публиковать у меня на канале. Погнали смотреть новый видос. Максим Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Алло, Максим Алексеевич, вас приветствует Сбербанк России. Меня зовут Лебедева Анастасия Алексеевна, старший специалист отдела финансового мониторинга. Подскажите, пожалуйста, младший специалист вас корректно проинформировал о том, что у вас ведутся мошеннические действия? Да, я все понял, в принципе, но это какая-то ошибка, я не знаю, я сейчас баланс проверял, как бы, деньги все на месте, никто ничего никуда не переводил. Так. Все верно, Максим Алексеевич, то есть у вас сейчас... Нет, Максим Алексеевич, это не ошибка, у вас была отключена услуга автообновления текущего баланса, то есть происходит у вас какое-либо зачисление или же списание, ваш баланс остается неизменным. Как мы предполагаем, данную услугу вам отключили третьи лица, если же вы сами этого не совершали, верно? Я не знаю, но мне что лучше сделать, в смысле, обналичить? Только это обновление текущего баланса. То есть, если происходит какое-либо зачисление на ваш счет или же списание, ваш баланс остается неизменным. А данную услугу вы самостоятельно отключали в настройках 16 минут назад? Я вообще ничего не делал, я не заходил туда больше суток. Отключали. Хорошо, подскажите, пожалуйста, вам поступали какие-либо смс-информирования о попытках перевода с вашей карты? Мне ничего не приходило. Вы позвонили просто? Не приходила, хорошо. Максим Алексеевич, при последнем посещении отделения банка поведение сотрудника не показалось вам подозрительным? Возможно, вам задавали какие-либо подозрительные вопросы касательно ваших персональных данных? Да нет, вроде стандартный вопрос. Я до конца проблемы не понял, что, собственно, произошло. У меня деньги в наличии, все нормально. В чем проблема? Максим Алексеевич, я вам еще раз говорю, то, что у вас сейчас баланс отображается по обновлению текущего баланса. Ваш баланс не меняется. Ваши денежные средства никто не списал. Они остались в сохранности. Mm-hmm. То есть данный перевод на Лещенко Анатолия Николаевича мы не подтвердили. Можете не переживать. Также, Максим Алексеевич, подскажите, пожалуйста, по какой причине на вашу карту не была установлена двухфакторная защита? Сотрудники банка вас информировали о наличии данной услуги защиты? Я даже от вас... Первый раз это слышу, просто зарплатной карты я получил, как бы в общем порядке. Я не знаю, что... То есть, смотрите, вам эта услуга сейчас предоставляется абсолютно бесплатно, так как у вас был зафиксирован факт мошеннических действий. Сейчас я вас проинформирую, как будет действовать данная услуга защиты. Все производимые действия с помощью вашего онлайн-кабинета будут сопровождаться звонком от номера 900 для подтверждения или же отклонения операции. То есть, если вы будете, например, совершать какую-либо покупку, либо же делать перевод на стороннюю карту, вам будет поступать звонок от номера 900. Робот банка у вас спрашивает, вы подтверждаете данную операцию? На что вам нужно ответить? Да, я подтверждаю данную операцию. Если вы никаких операций не совершали, но данный звонок вам поступил, вы просто операцию отклоняете и отвечаете, нет, я не подтверждаю данную операцию. То есть, таким образом, без вашего ведома никаких списаний происходить не сможет, также только вы сможете наблюдать за продвижением денежных средств по вашим счетам. Угу. Максим Алексеевич, вам все понятно наличие данной услуги защиты? Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Ну, я понял, плюс-минус. Это необходимость, да? Также, Максим Алексеевич, для вашей же безопасности на данный момент активный баланс по вашей карте составляет 0 рублей 0 копеек. Объясняю почему. Как только вы не подтвердили данный перевод на Левченко Анатолия Николаевича, система банка в автоматическом режиме перевела ваш баланс на счет временного хранения, то есть на счет банка, для того, чтобы мошенники не имели доступа к вашим активам. Сейчас вам нужно сделать возврат денежных средств из ячейки временного хранения обратно на вашу уже защищенную карту. Для возврата средств из ячейки временного хранения обратно на вашу карту вам необходимо произвести процесс идентификации вас как клиента нашего банка с роботизированной системой нашего банка. Процесс идентификации можно пройти несколькими способами. Первый способ – это по коду клиента, который указан в вашем договоре. Пятизначная цифровая комбинация выделена жирным шрифтом. Второй способ – это по номеру вашей карты. И третий способ – это по коду клиента, то есть по номеру вашего договора. Подскажите, пожалуйста, как на данный момент вам будет удобнее произвести процесс идентификации? Ну, договоров у меня уже нету, как бы, давно не по номеру карты. То есть что у вас ближе находится, договор, либо же ваша карта? По карте, наверное. У меня нет договоров уже. Хорошо, Максим Алексеевич, смотрите, я вас буду переводить на роботизированную систему банка, то есть свои данные вы будете озвучивать в роботизированной системе банка, то есть робот банка. Робот банка будет фиксировать ваш голосовой ввод. Подскажите, пожалуйста, вы готовы? Я вас могу переводить на роботизированную систему банка? Сейчас, подождите, как поздно. Хорошо, ожидаю вас на линии. Да, диктуйте. Что мне надо делать? Хорошо, Максим Алексеевич, смотрите, первый процесс идентификации – это номер вашей карты, то есть 4 блока по 4 цифры, видите? В смысле, ну, на лицевой стороне? Что? На лицевой стороне, который… Ой, я вас очень плохо слышу, повторите, пожалуйста. На лицевой стороне, который цифры, какие надо-то? Да-да-да. Да-да-да, там 16 цифр будет. 4 блока по 4 цифры. 17. У меня 16 цифр. Увидели? У меня 16 цифр. 4 ряда по 4 цифры. Да, 4 блока по 4 цифры. 16 цифр. А, да. Да, увидели. Все, хорошо, я вас перевожу на роботизированную систему. Будьте внимательны. Хорошо. Роботизированная система фиксации Сбербанка подключена. После сигнала произнесите номер карты. 5-5-5-9-49-37-13-57-02-90. Алло, Максим Алексеевич, с вами связывался робот банка? Да, связывался, я как бы продиктовал все. Хорошо, Максим Алексеевич, робот банка неуспешно распознал ваш голосовой ввод. Возможно, вы ошиблись в какой-то цифре. Либо же диктовали слишком медленно, либо же слишком быстро, либо же не членораздельно. То есть, например, я вам сейчас озвучу, как нужно это делать. То есть, один, один, чтобы робот успешно мог распознать ваш голосовой ввод. Давайте я вас попробую еще раз переключить на роботизированную систему. Будьте, пожалуйста, внимательны. Хорошо. Роботизированная система фиксации Сбербанка подключена. После сигнала произнесите номер карты. 5-5-5-9-4-9-3-7-1-3-5-7-0-2-9-0. Алло, Максим Алексеевич. Да. Максим Алексеевич, смотрите, робот банка успешно распознал ваш голосовой ввод, но робот банка распознал ваш голосовой ввод как банк партнера нашего, то есть Альфа банк. Я не говорил вашему специалисту, что это банк партнер. Он меня просто спросил, у вас есть банки партнеры? Я сказал Альфа банк. Я про Альфа банк говорю карту. Хорошо. Максим Алексеевич. Да. Максим Алексеевич, смотрите, мы сейчас отстранили все сторонние транзакции от вашего личного кабинета по Сбербанку. Так как система банка мне сейчас отображает то, что по Сбербанку, по вашей дебетовой карте 0 рублей. Это верная информация? Ну, у нас в Сбере нет ничего, да? Да, по Альфа-банку у вас 16 тысяч, верно? 16 300. 16 300 рублей. Хорошо, Максим Алексеевич, вы сейчас не переживайте, потому что младший специалист некорректно составил заявление, то есть все сторонние транзакции мы от вашего счета отменили, то есть никаких нежелательных списаний у вас происходить не сможет. Также, Максим Алексеевич, с вами в течение 2 минут свяжется специалист Альфа-банка и полностью вас проинформирует, то есть ни о чем не беспокойтесь, все сторонние транзакции мы от вашего счета отменили. Можно вопрос? Один вопрос можно? Да. Пойму. А вот смотрите, если вас поставить раком и зажать соски в тиски, ебануть кувалдой в траку, где окажутся мозги? Ответьте, пожалуйста. Очень смешно, Максим Олегович. Пойди ты нахуй. Ты что, ёбнутый, что ли, блядь? Ищи лохов, блядь. Чепушилка, блядь, голимая, нахуй. Все? Давай, до свидания. Пизда тупая. Ребят, ну не знаю, как бы юмора мало в этом, потому что на такие шутки я мог еще какие-то эмоции проявлять, ну, наверное, в лет 16-18, а может быть и чуть-чуть помладше, потому что это стихотворение, ну не знаю. Даже мошенница на него никак не среагировала, потому что, мне кажется, даже для нее это звучало смешно. Но все же подписчик потратил много времени мошенников, стало быть, в это время они могли кого-то обмануть, но не получилось. И чем больше таких людей будет и будут тратить ихнее время, тем меньше людей попадут на бабки. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.